Это находится даже в другой республике. Но и это место я пока не хочу называть. Я полагаю, что на всю операцию, если мы начнем ее с утра, у нас уйдет день. Я хочу пояснить, что, передавая трон властям, я могу навлечь на себя гнев фанатиков, но в то же время я последний, кто знает о тайнике трона. У меня нет семьи, бремя тайны мне тяжело нести. Передать мне ее некому. Кроме того, я хочу, чтобы группировка на Срединовой, преследующая наш род из-за этого трона, оставила нас в покое. Вот почему я хочу расстаться с тайной трона и начать спокойную жизнь. Протокол прочитан мною, с моих слов записано правильно. Салиев, подпись. Следователь, подпись. Засада в горном ущелье. В двух протоколах допросов отражены официальные контакты следствия с Салиевым. Но была и другая, неофициальная часть беседы, в ходе которой свидетель дал кое-какие сведения, но не пожелал включить их в протокол своего допроса. Предстоящие совместные действия, по мнению владельца трона, должны быть организованы следующим образом. В силу чрезвычайно секретной операции, не обязательно, это было поставлено одним из главных условий, должны участвовать руководители следственной группы и несколько ведущих, особо доверенных следователей. Участие оперативных служб КГБ и МВД категорически отвергалось в силу патологического недоверия свидетеля к этим органам. Затем ограниченное количество наших работников, по сути, речь шла о руководстве следственной группы, с его участием проникает в бывший отцовский дом, выкапывает из тайника схему местонахождения трона, и вечером, под покровом наступающей темноты, группа на автомашинах незаметно пересекает границу Узбекистана и двигается по территории Киргизии к окрестностям города Ош, а далее в горы Памира, ближе к китайской границе. Конечный пункт — глубокое обрывистое ущелье, из которого нет ни одного бокового выхода. Там и хранится трон знаменитого Бабура. После изъятия, согласно сценарию Салиева, трон не нужно завозить в Узбекистан, ибо, по его мнению, фанатики из числа мусульманских фундаменталистов могут отбить его, а следователей разорвать на части. Окольными путями реликвию надо доставить в Москву и сдать в государственное хранилище ценностей. Вот и вся предложенная нам схема предстоящих действий по изъятию трона Бабура. Салиев поставил жесткие условия. Если хоть один из пунктов предложенного им плана будет нарушен, то он категорически отказывается выдать трон. Вот такие дела. Хозяин-то положение он, захочет — выдаст, не пожелает — закапризничает. Вспоминая, как звали уникальную историческую ценность. Она действительно существовала. Следователь Мысловский побывал в столичном музее искусств народов Востока. Эксперты подтвердили, что трон Бабура действительно существовал на самом деле. Из Индии он попал в Среднюю Азию и хранился в Коканском ханстве, будучи яблоком раздора, из-за обладания которым шла постоянная вражда, ибо тот, кто владел троном-символом, тот и претендовал на власть в ханстве. После революции следы трона Бабура вместе с отступающими отрядами басмачей затерялись где-то в Ферганской долине. Начался затяжной многодневный торг по согласованию взаимоприемлемых условий. Обе стороны использовали изрядный запас приемов азиатской дипломатии. В мягких, обтекаемых выражениях, за которыми стоял реально преследуемый интерес, Мы пытались убедить друг друга в наибольшей эффективности и безопасности предлагаемых планов.